Глава шестая. Данька сидел у окна и ждал. На развалинах зернохранилища Анюта показала ему ту самую воронку. Но не мог же Данька прыгнуть туда сразу же. Что бы Анюта подумала? Поэтому Данька воткнул в землю веточку и решил вернуться на то место один. И лучше всего ночью, чтобы уж точно никого не встретить. Правда, ночью было очень темно, но теперь это Даньку не пугало. Когда Анюта разыскивала его воронку, Данька тоже на месте не стоял. И в расщелине между камнями нашел маленький фонарик. Наверное, фонарик был немецким, потому что на ручке Данька сумел рассмотреть латинские буковки. Скорее всего, его потерял кто-то из фашистов при отступлении. Данька нажал кнопку, и фонарик загорелся желтоватым светом. Может, свет был и не очень ярким, но для Даньки как раз подходящим. И Анюта, и бабушка, намаявшиеся за день, уже улеглись. А Данька объяснил, что ему не спится, и остался сидеть на лавке, разглядывая узоры на застиранных занавесках. Когда дыхание спящих стало ровным и глубоким, Данька осторожно поднялся и пошел к двери. Он уже знал, что дверь запирается только на щеколду, и ее свободно можно открыть как изнутри, так и снаружи. Сначала это его поразило. Но Анюта объяснила, что если кому-нибудь понадобится зайти в дом, никакие запоры его не остановят. «У нас дверь плечом вышибить можно», — сказала она и криво усмехнулась. На улице было вовсе не так темно, как Данька боялся. В небе светила луна, круглая и яркая. Даньке даже фонарик не понадобился. Он шел знакомым маршрутом, стараясь смотреть под ноги и не оглядываться по сторонам. Уж больно не хотелось снова видеть пепелища домов и груды разбитых кирпичей. До развалин старого зернохранилища Данька добрался без всяких приключений. Свою воронку он нашел сразу, можно было бы и ветку не втыкать. Данька подошел к самому краю и заволновался. Сейчас он спустится вниз. Но что будет дальше? Неужели его снова закрутит в водовороте, он захлебнется, а очнется уже совсем в другом времени? И хорошо, если в своем, а если нет? Но об этом Даньке думать не хотелось. Лучше считать, что где выход, там и вход. Данька наклонился над воронкой. Все-таки до чего же страшно в нее лезть? Но домой-то хочется, еще как. Удивительное дело, но за 70 с лишним лет воронка не очень-то и изменилась. Правда, когда Данька увидел ее в своем времени, вокруг рос высокий бурьян, да и скаты были покрыты кустами и колючками. И на дне плескалась вода. А сейчас никакой воды в помине не было. И земляные стены не успели зарасти. Но в остальном воронка была очень даже узнаваемая. «Интересно», — подумал Данька, — «если на дне сухо, то мне и тонуть не придется». Это его сильно обрадовало, потому что бултыхаться в ледяной воде совершенно не хотелось. Данька в последний раз огляделся, глубоко вздохнул и осторожно шагнул за край. Сначала подошвы не соскальзывали, утопая в рыхлой земле, и Данька шел в полный рост. Но где-то на середине пути, чтобы не упасть, ему пришлось встать на четвереньки, а потом и вовсе лечь на живот. Данька съезжал по склону воронки и ждал. Ну когда же? Когда его закрутит в стремительном вихре и унесет отсюда навсегда? Сердце стучало часто-часто, его удары отдавались в висках и под коленками. Данька крепко зажмурился и задержал дыхание. Вот сейчас, сейчас. Вдруг Данька почувствовал, что уже не сползает вниз. Ноги уперлись во что-то твердое. Он открыл глаза. Перед ним чернела неровная земляная стена. И ничего не происходило. Абсолютно ничего. А воронка от снаряда выглядела по-прежнему. Не было на ней ни кустов, ни колючек, только голая земля. «Почему?» — подумал Данька в отчаянии. «Почему ничего не получилось?» «Может, Анюта перепутала воронки?» И на самом деле Данька лежал вовсе не здесь, а где-то рядом, за обломками фундамента, или у полуразрушенной колонны? В любом случае, надо выбираться наверх, не сидеть же здесь до утра. Данька шмыгнул носом. Легко сказать выбираться. А как, если склоны такие крутые, и совершенно не за что уцепиться. Если бы Данька знал, что ему придется лезть обратно, он бы подстраховался, вбил бы колышек, закрепил на нем веревку, а другой конец обвязал бы вокруг пояса, вот и выкарабкался бы как-нибудь, цепляясь за ту веревку. Но он настолько был уверен, что из воронки попадет в свое время, что об отходных путях даже и мысли не допускал. А зря. И на помощь позвать некого. Анюта говорила, что это бывшее зернохранилище — самое заброшенное место в городе. Да и не в городе почти, а на окраине. Кто тут Даньку услышит, особенно ночью? Да и днем вряд ли. Данька присел на корточки, обхватил руками коленки и затосковал. Ему не хотелось ничего делать, даже шевелиться, даже открывать глаза. Наверное, он так и просидел бы до утра, если бы не услышал странные звуки наверху, будто кто-то ходил между развалинами. Данька насторожился. Может, ему померещилось? Да вроде нет. Звуки шагов становились все громче, и скоро к ним присоединились звяканье металла и хриплое покашливание. Данька вскочил. Надо звать на помощь, его найдут и вытащат из воронки. Хотя кто бродит по развалинам ночью? И зачем? Данька подумал, что сюда могли бы забраться мальчишки, например, чтобы спрятать клад или поиграть в привидения. Но, во-первых, вряд ли сейчас, когда в городе недавно закончились бои и большая часть домов превратилась в руины, местным ребятам захочется развлекаться. А во-вторых, кашель, который расслышал Данька, был слишком хриплым для мальчишечьего. Пока Данька размышлял, звяканье и шаги затихли. «Ушли?» — подумал он, не зная, радоваться или огорчаться. И в этот момент услышал сиплый мужской голос. «Точно хватит!» «Будьте покойны!» — ответили ему. Второй голос тоже был мужским и тоже хриплым. Но если первый незнакомец разговаривал отрывисто, будто лаял, то у второго речь звучала тихо и плавно, с легким присвистом. «Если не хватит», — пролаяли наверху, — «головой ответишь». «Голова моя копейки не стоит», — просвистели в ответ. «Это как сказать. Если у местных спросить, может, и заплатили бы», — хохотнул лающий. «Вся бы вам шутки шутить», — обиделся свистящий. «Завтра придет мой человек», — в лающем голосе зазвенела сталь. «Встречать не надо. Ты выполняешь свое, он свое. Если дело выгорит, вечером здесь найдешь документы и все остальное. Если нет, ты меня знаешь и помни. Главное — мост». «Будьте покойны», — повторил свистящий. Данька затаился на дне и боялся пошевелиться. Пожалуй, лучше он просидит в яме до утра, чем позовет на помощь этих людей. Может, он еще не совсем взрослый и многого не понимает, но от голосов, раздававшихся среди развалин, веяло обжигающей опасностью или даже смертью.